Кто может подтвердить, что дом Василева поджег не он, не лакричник, если сам он сейчас признался, что в момент поджога был в доме? «Ты поджег», — беспощадно рубил Киреев. «Пиши, сейчас же пиши и расписывайся». «Не я». «Ты?» «Нет, не я». «Значит, тогда Коронотов». «Всевышним клянусь», — закричал лакричник, вскакивая, — «поджег сам господин Василев». «Старая песня. Ложь. За нее ты ответишь». «За что же отвечать? Правду истинную вам говорю». Он трясся в мелкой дрожи. Тьма обступила его со всех сторон. «Погубят все равно. Нет, это так в Иркутске. Где выход?» И вдруг словно озарило его изнутри. «Господин Василев в этом сам мне признался». И при свидетелях, в личном присутствии Клавдии Андреевны Окладниковой, живущей у него в услужении. Теперь Киреева словно обухом хватило по голове. «Признался? Как? Тебе признался сам Василев?» «Да, самолично признались. И чтобы я молчал, забывшись, в присутствии Клавдии Андреевны деньги мне предлагали», — крепнущим голосом сказал лакричник. Он подумал, что сразу же пойдет к Клавдии и вымолит, выползает у нее обещание подтвердить, что она видела и слышала, как Иван Максимович выскочил за лакричником на крыльцо и как он его уговаривал. Киреев резким рывком выдернул и вновь захлопнул ящик письменного стола. «Хорош тоже гусь, этот Иван Максимович, признался фельдшеришке, а теперь в безнадежном деле у него, у Киреева, помощи просит. В таком случае пусть сам и выпутывается. Служебная репутация ему, Кирееву, дороже, чем личные симпатии. Притом существует же и контроль. Попробуй поверни дело не так, когда оно связано еще и со свидетелями. Сберечь мошну Василеву, а самому потом потерять место? Слуга покорный». Глаза Киреева стеклянно похолодели. Сухо и официально он глянул на лакричника, словно вообще только сейчас начал с ним разговор. Вынул из папки его донесение, показал. «Я пригласил вас, господин лакричник, вот по какому поводу. Это вы писали?» Лакричник узнал свой почерк. «Да, это я». «Возьмите бумагу и письменно объясните точнее, чем вы подтверждаете соучастие врача Мирвольского, а не ваше лично, в преступлении Елизаветы Коронотовой». Лакричник заерзал на стуле. Киреев смотрел на него выжидательно. Лакричник умоляюще прижал руки к груди. «Точнее я изложить не могу». Киреев перегнулся к нему через стол и свистящим шепотом выругался. Потом встал, раскрыл дверь своего кабинета и приказал вытянувшемуся перед ним в струнку жандарму: «Вывести и дать ему коленом». Глава 15. На переезде через полотно железной дороги Порфирий повстречался со скачущей парой лошадей, впряженных в легкий ходок с плетеным кузовком. Кони испугались вдруг появившегося из темноты человека, прянули назад, едва не перевернув тележку. Обнесенный столбиками из нарубленных рельсов узкий въезд не позволял лошадям развернуться. Они запутались по стромками среди столбиков, храпели и долбили землю копытами. Порфирий стоял посредине переезда, не понимая, что случилось. Он даже сделал вперед несколько шагов, чтобы помочь кучеру. Кони забились еще сильнее. «Эй! Какой там черт стоит на дороге?» — услышал Порфирий и догадался, что это относится к нему. И тут же из сумерек выплыла высокая плечистая фигура и надвинулась на него. «Говорят тебе, с дороги сойди. Кто ты такой?» «Домой иду», — проговорил Порфирий. Он узнал этого человека. Когда-то он рыл во дворе у него колодец. «Это я, Тихон Астафьевич». «Кто это я?» «Коронотов я». «Какой Коронотов?» «Порфирий, Колодец я рыл у вас.